Глава 13. Получив от следователя Лемакина поручение отработать версию по дачному поселку, Слава Голубев стал частым гостем в Родниково. Первонаперво, несмотря на возрастную разницу, он сдружился здесь со сторожем Александром Григорьевичем Донцовым, человеком не по годам энергичным, общительным и радушным. Бывшая профессия газетного фоторепортера выработала у старика зоркий глаз и прекрасную память на события. По шутливому выражению самого Донцова, была у него и профессиональная привычка «ни дня без рюмки». Объяснял он это многолетней необходимостью постоянно поддерживать творческий тонус, так как распространенное в застойные годы газетное словословие сплошь и рядом заставляло идти на сделку с собственной совестью. Поскольку с тонизирующими напитками в нашей державе с наступлением перестройки возникла напряженка, то старый репортер, будучи от природы народным умельцем и врачевателем, изобрел свой метод приготовления турахтина, иными словами, фруктово-ягодных настоек. В зависимости от применяемого сырья, турахтин получался разного цвета, но с одним и тем же терпко-кислым вкусом, от которого не только вязало во рту, но и скулы сводило. Однако градусы были, как говаривал сам изобретатель, в соответствии с ГОСТом. В одной бутылке 16, в двух – 32. Приняв на душу бутылочку, Александр Григорьевич любил потурахтеть, то есть повспоминать репортерскую молодость. Забавных случаев в его памяти сохранилось великое множество, но самым наболевшим из них был, как в конце 50-х годов он фотографировал приезжавшего в Новосибирск Никиту Хрущева и от волнения не захватил в кадр стоявшего рядом с вождем первого секретаря обкома. Секретарь настолько разобиделся, не увидев на снимке собственного лица рядом с Хрущевским, что буквально на следующее утро после публикации в вечерней газете Донцов вылетел из штата редакции без выходного пособия. Творческий тонус Голубева в допинговых вливаниях не нуждался. Сидя за столом на открытой верандочке небольшого дачного домика фоторепортера, Слава символически пригублял стакан с турахтином и поглядывал искоса на двухэтажный терем Виноградовых, расположенный по соседству с Донцовским участком. Обычно, когда Слава наведывался в Родниково, дача Виноградовых пустовала. На этот же раз возле небольшой цветочной клумбы копошился одетый в старомодный парусиновый костюм лысый старичок с венчиком белых волос на затылке. Голубев сразу узнал одесского портного Химича. Стараясь ненавязчиво переключить разговор с Донцовым от воспоминаний о давних временах ко дням не так далеким, Слава терпеливо дослушал монолог старого репортера о том, как его уговорили вернуться в штат редакции после загремевшего на пенсию обидчивого секретаря, и осторожно спросил: «Григорич, что за старик на даче Виноградовых копается?» «Лазарь Симонович, отец потерявшейся Софии. Дедок прижимистый, но умный», — ответил Донцов, наполняя из графинчика свой стакан. «И потурахтеть любит не хуже меня, грешного. Недавно вечерком мы с ним бутылочку на двоих засветили. Так Лазарь мне до первых петухов заливал арапа про знаменитые одесские катакомбы, где в Отечественную войну он то ли прятался от немцев, то ли воевал с ними». «Так и продолжает старик жить у бывшего зятя», — воспользовался паузой Голубев. «По секрету мне шепнул в тот вечер: пока не отыщу Соню, никуда не уеду». Не верит, что дочь сбежала с любовником. Донцов отпил половину стакана и ловко кинул в рот переспевшую садовую клубничину. Почмокав ею, заговорил: «Кроме самого Максима Вольфовича Виноградова из наших дачников, никто в это не верит. Понимаешь, друг мой Слава, София Лазаревна была не из легкомысленных женщин. Озорной возраст она пережила. К тому же из-за полноты выглядела старше своих лет. Какому дураку, сам подумай, нужна в любовнице такая бабища? А откуда же миф о любовнике появился?» Телеграмма да письмо из Красноярска ложную картинку нарисовали. А до того и сам Виноградов считал, что его супругу или в Новосибирске убили, или где-то здесь, между поселком и железнодорожной платформой. Максим Вольфович — мужик гениальный. Он бы этот уголовный клубок размотал, если бы ему мозги на ревность не развернули. Кто? А Бог их знает. Как между собой Виноградовы жили? Нормально. Дача стараниями Софии Лазаревны содержалась, а Максим Вольфович появлялся здесь, как ясное солнышко, изредка. Человек он крайне занятой. Теперь почаще стал бывать, но хозяйство в основном ведет Лазарь. Давно Григорьевич с Виноградовым знаком? С первого дня организации нашего поселка. В правлении садоводческого товарищества мы с ним состоим. Когда начинали здесь дачное строительство, я свои газетно-репортерские связи использовал, Максим Вольфович свои. Он тогда работал на станции технического обслуживания «Жигулей». Ну, а там связи всегда были железные. Иной раз, бывало, дойду до самого высокого областного начальства, чтобы раздобыть, скажем, те же трубы для водопровода. Начальство на моей заявке пишет отделу снабжения строгое указание отпустить. Прихожу к снабженцам, те со смехом говорят: «Сходи с этим указанием в туалет». В таких случаях за дело брался Виноградов, и через день к поселку подкатывала колхида с полным прицепом труб. Видал, какая система в нашем королевстве? «Система Ниппель», — сказал Голубев и опять спросил. «Где теперь Виноградов работает?» «По-моему, в какой-то совместной с иностранцами фирме. Говорю, мужик он гениальный. На трех языках — английском, французском и немецком — запросто шпрехает, как вот мы с тобой по-русски турахтим. Часто по разным заграницам бывает. Сейчас поездки за границу приличную копеечку обходятся. Это сколько же денег надо иметь, чтобы часто туда путешествовать?» «Дело, как говорится, не в деньгах, а в их количестве. Фирма ему эти поездки оплачивает, да и сам Максим Вольфович не бедный. На днях по старой дружбе заглядывал ко мне с бутылкой итальянского портвейна. О душе вечерок поговорили, что называется. О бурных днях Кавказа, о Шиллере, о дружбе, о любви. Порассказывал, как проклятые нами капиталисты живут. Там другая система». Нам бы хоть чуток от них ума перенять. Ну, а насчет стоимости заграничных путешествий говорит, что билет на самолет до Лондона сейчас стоит 56 тысяч. Это еще по-божески. Вот если будет 130 тысяч, тогда летать придется реже. Слушай, Григорьич, а чего это у Виноградова фамилия и имя русские, а отчество вроде как у претендента на пост российского президента? Заинтересовался Слава. Донцов, отглотнув из стакана, улыбнулся. «Наверное, как и у того, мама была русская, а папа — юрист. Сколько лет Виноградову?» «Дитя военной поры, по-моему, около 50. После исчезновения супруги не женился?» «Говорит, в ближайшее время не намерен совать голову в семейный хомут. Зачем ему при постоянных командировках жена? Это, считай, самая дорогая любовница. Дешевле переночевать с одноразовой молоткой. Заглядывал он недавно сюда с одной чудесницей. Увидела дачу и чуть в осадок не выпала. Макс, у тебя здесь, ну просто зашибись, как хорошо. Как-то чудесница выглядит. Вылитая Венера Милосская, только что руки целые. На какой машине Виноградов ездит?» «На разных, в их фирме, похоже, с машинами дефицита нет. Большей частью на серебристом «Мерседесе» здесь бывает. С шофером? Нет, всегда сам за рулем. А на «Тойоте» не катается? Не видел». Голубев в раздумье помолчал. «Григорьич, не дает мне покоя коварная мысль. Не могу поверить, что ты случайно сфотографировал улыбающегося парня с Софией Лазаревной». «Кто тебе сказал, что случайно?» «Друг мой Слава, у того парнюги на морде лица крупными буквами написано, что он уголовник. Я с 18 лет профессиональный фотограф и давно заметил, у каждого, кто отсидел в колонии несколько лет, вырабатываются приметы уголовной эксцентрики. В жестах пальцев, в мимике, в манере улыбаться. Словом, во всем колония накладывает на человека специфический отпечаток. «Это я знаю, Григорич», — не отступал Голубев. «Имею в виду другое. Парень вежливо разговаривал с Виноградовой, а ты его щелк на карточку. Зачем?» «Ну, я ж тебе говорил, на всякий случай. Сижу вот здесь, на веранде, совершенно трезвый. Вижу, к Лазаревне подходит тип явно уголовного содержания. Ну как его было не запечатлеть, если портрет для иллюстрации уголовной хроники годится?» Быстренько взял фотоаппарат с телевиком и, не отходя от кассы, ухватил кадр. «А наш районный прокурор, которому доложили, как ты мне рассказывал, говорит, что-то тут притянуто за уши, и я ничем ему не могу доказать, что он не прав». Донцов долил из графинчика стакан, почесал за ухом. «Видать, прокурор у вас не дурак. В этом нет сомнений. Придется раскрыть тебе фотосекрет, чтобы наша дружба не распалась. Дождливым вечером осенью прошлого года заглянул ко мне на огонек Максим Вольфович с бутылочкой коньяка и пожаловался, будто жена, вернувшись с черноморского курорта, воротить нос от него стала. На дачу зачастила. Максим учуял в этом недоброе. Говорит, Саша, меня здесь все Сашей зовут. Последи, говорит Саша, и если увидишь Соню с пришлым джигитом, возьми их в фокус. Буквально на следующий день я и сфокусировал. Однако снимок не стал показывать Максиму. Думаю, Виноградовы между собой побронятся да помирятся. А я идиотом, подглядывающим в замочную скважину, перед Лазаревной на всю жизнь останусь». Виноградов интересовался результатом фокусирования. Спрашивал пару раз, ну как, мол, горизонт у моей дачи. «Чисто, говорю, как ясный день». На том Максим и успокоился, а тут и София Лазаревна бесследно пропала. «Эх, Григорич, что ж ты сразу мне это не рассказал?» — с упреком проговорил Голубев. Донцов указательным пальцем постучал по графинчику. «Друг мой, Слава, я же тебе при первой встрече предлагал. Давай, мол, засветим графинчик и потурахтим. А ты что ответил? Не могу, нахожусь при исполнении служебных обязанностей. Обидел ты меня своим отказом. Я же был известным фотокором. Люди считали за честь со мной выпить, а тут отказ. Думаю, коль ты такой рьяный службист, ну и служи себе на здоровье. Скажи спасибо, что уже тогда фотографию того уголовника отпечатал. А ведь вполне мог промолчать. Дескать, моя хата с краю, ничего не знаю». Донцов поднял стакан с турахтином и предложил. «Не сердись, давай за мир дружбу выпьем». «Давай, Григорич», — энергично поддержал Слава. «Но с условием, если что-то интересное здесь приметишь, сразу мне сигнал». «Можешь не сомневаться. Сегодня я с тобой хорошо душу отвел. Приезжай чаще, чего доброго и Софию Лазаревну отыщем». «Признаюсь откровенно, почему-то тот улыбающийся уголовник у меня последнее время из головы не выходит. Он здесь прошлую осень возле дачи Виноградовых не один раз кружился, будто других дач в нашем поселке для него не существовало». Беседу прервал подошедший с пышным букетом разноцветных тюльпанов одесский портной. Остановившись у калитки, старик обратился к Донцову. «Саша, уезжаю я, приглядывай надежней». «Не беспокойся, Лазарь Симонович, порядок будет, как в лучших домах Лондона», — весело ответил Донцов и, указывая на букет цветов, спросил. «Икебану составил для подружки». «Присмотрел сибирячку, одессит, а?» «Эти цветы любила женщина моей мечты», — с неожиданной грустью сказал старик и сгорбленно прошел тропинкой по направлению к железнодорожной платформе. Проводив его взглядом, Донцов глянул на часы и удивленно спросил Славу. «Интересно, куда Лазарь уедет? Сейчас электричка идет в обратную сторону от Новосибирска». Голубев мигом поднялся. «Извиняй, Григорич, кажется, мне с ним придется по пути к райцентру».